Музыканта и писателя можно раскрутить быстро, за полгода, год. С художниками все не так. Ведь живопись – искусство особое, самое сложное для восприятия. И на то, чтобы вокруг какого-нибудь имени возник ажиотаж, нужно очень много времени. Очень много. Но у него времени не было. Каждый новый период этого наносил вред здоровью Ларисы. Ее психике, угрожал ее жизни. Ждать слишком долго Валерий не мог. Оторвавшись от своих грустных мыслей, он вышел к матери, которая ждала его в гостиной. Крупная, царственная, ухоженная, красивая в свои 53 года, выглядящая хорошо, если на 45, а то и меньше, при хорошем макияже. Она после смерти мужа даже и не помышляла о новом браке, хотя от претендентов на руку и сердце отбоя не было. «Мы с тобой богатые наследники», — с усмешкой объясняла она сыну. «И теперь и за тобой, и за мной будет идти настоящая охота. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в глупое положение». «Я закончил с делами», — объявил Валерий, садясь в кресло напротив матери. «Так что там с Анитой? Какие проблемы?» «Боюсь, что проблем много», — вздохнула Нина. «Ты не заметил, что она в последнее время стала как будто бы избегать нас?» «Разве?» — он удивленно вскинул брови. «Нет, не заметил. Тебе верно показалось». «Но я не совсем точно выразилась». В голосе Нины Максимовны заметно проступила неуверенность, словно она боялась подобрать неверные слова. «Анита избегает бывать у нас в присутствии Лары. Она не говорит об этом прямо, но я-то заметила. И если ты напряжешься и припомнишь последние несколько месяцев, ты не сможешь со мной не согласиться». Валерий нахмурился. «Да, кажется, мать не так уж и не права, если вспомнить. Вот Анита у них дома. Они пьют чай втроем. Он, Нина и сестра. Звонит Лара из мастерской и сообщает, что закончила работать, и минут через 30 будет дома. Анита посматривает на часы, делает вид, что торопится, и ровно через 20 минут уходит. А ведь до звонка Ларисы даже и речи не было о том, что Аните нужно куда-то идти по делам. Вот Анита договаривается с ним о встрече, но, узнав, что брат придет с женой, тут же словно внезапно вспоминает о чем-то неотложном, и встреча переносится на другое время. Вот Анита пришла поздравить Нину с днем рождения, а Ларисы не было в тот момент. А вот она приехала к ним на дачу, а Лариса в этот раз оставалась в городе. А вот они снова сидят в гостиной, смотрят какой-то фильм по телевизору, щелкает замок в прихожей, пришла Лариса. И Анита тут же начинает прощаться. Да, если вспомнить, то все получается именно так, как говорит мать. Что же случилось? Какая кошка пробежала между женой и единокровной сестрой, дочерью отца от предыдущего брака? «У тебя есть объяснение?» — спросил Валерий, отчего-то избегая глядеть на мать. Нина покачала головой. «Да нет. Я думала, может быть, объяснение есть у тебя. В любом случае, эта ситуация меня тревожит. Анита так много сделала для всех нас. Я теперь не представляю нашей жизни без нее. И мне не хотелось бы, чтобы из-за Лары между нами...» «Нина, ну при чем тут Лара?» — раздраженно перебил Валерий. «Лара — совершенный ребенок. Она ни при каких условиях не может встать между нами и Анитой. Она дитя, понимаешь? Невинное, простодушное дитя во всем, что не касается живописи. Я думаю, дело не в Ларе, а в самой Аните. Я в ближайшее же время поговорю с ней. Уверен, что все разъяснится и окажется какая-нибудь ерунда. Дай Бог, чтобы ты был прав, сынок. Но мысли у меня не очень-то приятные». «Какие мысли, мама? Что ты себе напридумывала?» «Со временем скажу». «Мама, говори немедленно», — потребовал Валерий. «Что произошло? Я чего-то не знаю». «Сынок, не дави на меня. Либо я окажусь права, и ты сам обо всем узнаешь, либо я ошибаюсь, и тогда я со смехом тебе все расскажу и попрошу прощения за то, что подозревала Лару». «Нина». Он собрался было высказать матери свое негодование, ведь нельзя же так, честное слово. напустить туману, говорить о каких-то подозрениях, а потом спрятаться в кусты и прикрыться обещаниями со временем все объяснить. Такой стиль общения допустим между чужими людьми, между посторонними, но между близкими, родными – это уж слишком. Да и в чем можно подозревать Ларку? В том, что она ворует деньги из сумочки матери или Аниты? С наркоманами это случается сплошь и рядом, но только в том случае, если они нуждаются в деньгах. А Лариса в них не нуждается. Валерий всегда дает ей большие суммы, но, впрочем, как знать? Может, она глотает что-то запредельно дорогое, и ей даже этих сумм не хватает. Все это промелькнуло в голове мгновенно, но Риттер не успел ничего сказать, потому что зазвонил телефон. «Ларису позовите», — лениво потребовал женский голос, показавшийся Валерию вульгарным и не совсем трезвым. «Она спит, ей что-нибудь передать?» Он машинально отметил, что голос этот ему не знаком. «Новая подружка?» «Скажите, что я звонила». «Кто вы? Имя у вас есть?» — сердито спросил он. «Она сама знает». Голос хохотнул, и его обладательница повесила трубку. Мать смотрела на сына пристально. Тревога выплескивалась из ее глаз и заполняла собой, казалось, все пространство огромной гостиной. Опять Ларису спрашивали. Она не то спрашивала, не то утверждала. «Почему опять?» К раздражению от разговора с матерью прибавилось и раздражение от этого вульгарного голоса. И Валерий уже не пытался его скрывать. «По-моему, за весь вечер это был первый звонок. И, по-моему, Нина, у тебя теперь каждая лыка встает в строку». Но мать словно и не замечала его настроя. Или считала нужным не замечать. И опять незнакомый голос. «Незнакомый». Нехотя ответил он. «Женский?» «Ну да, женский, и что из этого?» «И опять не назвалась?» «Да», он наконец взорвался, «она не назвалась. И что из этого следует?» «Только то, что у Ларки появилась новая приятельница, незнакомая с правилами хорошего тона, вот и все. Она часто сюда звонит?» «И что, это, по-твоему, преступление?» «Почему я должен в чем-то подозревать жену, только на том основании, что у него появилась знакомая не из высшего света. Твой доморощенный аристократизм, не нуля, уже переходит всякие границы. Прости за резкость, но жизнь с отцом тебя развратила. Ты никогда не работала. Ты почти 30 лет вращалась в высшем обществе и даже представления не имеешь о том, что отсутствие воспитания вовсе не означает отсутствие порядочности. На свете огромное количество добрых и честных людей, которые не умеют правильно общаться по телефону. А ты их всех готова априори записать в преступники. Уйми, наконец, свой снобизм и оставь Ларку в покое». Валерий был уверен, что мать рассердится, немедленно прекратит разговор и уйдет к себе. Она почти никогда не повышала голос и не опускалась до нудных и тягостных выяснений отношений. Она просто печально улыбалась и замыкалась в холодном молчании. Печаль в этих случаях была призвана демонстрировать ее разочарование тем, что собеседник оказался таким недалеким и невоспитанным. Но мать, вопреки ожиданиям, не поднялась и не ушла. И даже не замолчала. «Прости, сынок, я заставила тебя нервничать. Но дело в том, что ты целыми днями на работе, а я все время дома. И могу тебе сказать, что сегодняшний звонок не исключение из правил. В последнее время Ларе постоянно звонят разные незнакомые мне женщины, и ни одна не называет своего имени. Раньше такого не было. Получается, что у твоей жены именно в последние месяцы появилось множество новых подружек. И все они, как одна, невежливы. Откуда они взялись? И почему одновременно с появлением этих таинственных, дурно воспитанных подружек Анита начала избегать Лару? Я прошу тебя только об одном. Подумай об этом». Раздражение все еще не улеглось, но словам матери все-таки удалось пробиться сквозь него и дойти до сознания. Валерий понял, что в отношении матери, пожалуй, погорячился. Конечно, она строила из себя крутую аристократку, и это обстоятельство всегда вызывало у Риттера снисходительную насмешку, но все-таки факты есть факты.